«Давай», — кивнул Юджин. «Теперь Касси при всем желании не узнает, кто здесь был, что здесь случилось». Глава 11. Рай для грешников. Рика задрал голову, чтобы рассмотреть, где же заканчиваются верхние ярусы, уровни станции, но у него ничего не получилось. Выше 50-го уровня все словно бы заволакивала эдакая дымка, и разглядеть ничего не получалось. Но даже без этого Рика оторопь брала от осознания того, насколько огромной была эта станция. Вообще-то называлась она вовсе не Тортуга, а Гибралтар орбитальный, и название такое имело из-за того, что находилась как раз-таки на орбите планеты Гибралтар. Ну а Тортугой станцию прозвали ее постоянные посетители, в силу того, что система, планета, станция находились на отшибе, вдалеке от цивилизованных мест, но достаточно близко от фронтира. Здесь было довольно много посетителей, причем посетителей довольно специфических, из той категории, которую и близко не подпускают к портам золотых миров. Здесь вовсю торговали краденым, трофеями с уничтоженных или захваченных кораблей, самими этими кораблями. Здесь можно было достать все, что только душе угодно, лишь бы деньги были. На этой станции не было полиции или аналогичных служб. Здесь за порядком следили бойцы нескольких преступных кланов, чьи главы и сидели в совете директоров, являлись владельцами станции. Фактически станция являлась эдаким островком для отщепенцев, изгоев, контрабандистов и пиратов. Именно здесь они могли отдохнуть, подлатать свои корыта, купить все необходимое или продать трофеи. А еще эту систему и несколько соседних часто именовали Новыми Карибами, и все благодаря тому, что часть пиратов имела официальные разрешения на уничтожение кораблей корпоратов. А разрешения эти выдавали другие корпораты. Войны корпораций очень походили на то, что происходило когда-то в Карибском море, когда свободных каперов брали на службу те или иные государства, а иными словами, узаконивали и давали разрешение грабить корабли, любые, кроме их собственных. История любит повторяться, вот и здесь она сделала виток, и точь-в-точь повторила события из прошлого. Пять крупных добывающих корпораций вовсю сражались между собой, а наемники, которым щедро платили, грабили и взрывали корабли конкурентов. Все это действо тянулось не первый год, и пока что, в силу того, что ни одна из корпораций так и не разорилась, заканчиваться не собиралась. Уж слишком много в этом секторе было астероидных поясов и планет, богатых на полезные ископаемые, так что потери не только нескольких дюжин кораблей, но даже и сотен не могла привести к истощению и к необходимости заключить мир. Битва за Новые Карибы была в самом разгаре. И сейчас, даже когда Рокот летел к станции, был немаленький шанс того, что их кто-то попытается перехватить. Однако Юджин схитрил, прибился к внушительной эскадре грузовых кораблей, двигающихся под усиленной охраной. Пара тысяч кредитов командующему и опасности, связанные с полетом по самым опасным и кишащим пиратами, грабителями, контрабандистами системам померкли. До станции они добрались, Юджин подвел корабль до нужного им ангара и посадил Рокот на площадку. Еще на подходе он забронировал отдельный ангар, что на Тортуге стоило немало, однако это снижало шанс, что хитроумные местные воры смогут добраться до корабля. Здесь не брезговали ничем, не удастся умыкнуть груз или вскрыть корабль, тогда скрутит все с корпуса, что только можно. И опять же, отдельный закрытый ангар еще не был гарантией, что подобное не произойдет. Так что решили, что один член экипажа на Рокоте таки останется, и это будет хороняка, которому не стоит светиться на станции, он ведь по идее сейчас должен быть на Кади. Сам хороняка подобному решению совершенно не обрадовался. За время полета он где только не пытался спрятаться от Рокота. Но судя по тому, что хороняка был трезв весь полет, скрыться от зверя ему таки не удалось. Ни раз и ни два Рика видел двери, на которых отчетливо виднелись следы когтей модифицированного кота. Большая часть подобных находок были на технической палубе. Но и нажила имелась, дверь каюты хороняки. К слову, сказать, что хороняка совершенно не пил, было нельзя. И он и Юджин закрывались от кота и пьянствовали взаперти, в то время как Рокот неистовствовал за дверью. Но как бы там ни было, пьяным на мостике или в кают-компании, Юджина общими усилиями оттуда таки выжили, эта парочка алкашей не появлялась. Да и вообще, за время, пока летели к станции, было видно, что оба обходились лишь пивом, стоило выпить чего покрепче и утром можно было посидеть, возле страдальца тут же начинал кружить и рычать Рокот. Впрочем, стоит отдать ему должное, на членов экипажа он так и не напал ни разу. Попытки закрыть самого Рокота кота ни к чему не приводили, хитрая бестия не позволяла себя поймать, всегда была начеку и едва только завидев, что кто-то хочет ее закрыть, прошмыгивала мимо и была такова. Ну а прибыв на станцию, оставив хороняку стеречь Ро, кот и Ро, кота, остальные трое покинули ангар и зашли в лифт, который должен был отвезти их на жилую палубу станции. Едва только лифт спустился вниз, едва только Юджин, Рика и Марго вышли из него, как последняя исчезла в неизвестном направлении, напоследок заявив, что у нее, видите ли, были тут какие-то свои дела. Кстати, ретировалась она быстрее, чем закрылись двери лифта за ними. Юджин, позволив Рика несколько секунд полюбоваться на открывшиеся пейзажи, в конце концов не выдержал. «Ну, хорош пялиться, закрывай рот и пошли». Юджин легонько толкнул Рика локтем. Тот моментально опустил голову и повернулся к товарищу. «В жизни не видел таких огромных станций. Не маленькая, согласен», — кивнул Юджин, «но есть и побольше». «Где?» «На Звездном пути, например». «Звездным путем назывался самый длинный маршрут, проходящий через целую вереницу золотых миров и старых, густозаселенных систем. Торговые и пассажирские хабы на этом маршруте, как слышал Рика, действительно были неимоверно огромными. Одна из станций, опять же, по слухам, по площади не уступала африканскому континенту на Земле, а если учитывать, что у нее не один, а целых три уровня. Тортуга по площади была куда скромнее, но по количеству уровней. Сколько здесь? 100, 150, а какая площадь каждой? Километров 100, 200. Сколько же здесь людей обитает? 3 миллиона? 10, хотя нет, наверняка меньше. Все же довольно много места занимают склады и ангары. Хотя, как Рика помнил из справки, обнаруженной в сети, чисто технический персонал этой станции насчитывал около 100 тысяч человек. Так сколько еще обслуживающего персонала, трудящегося в кафе, магазинах, гостиницах? Пойдем, нужно найти космического вепря, заявил Юджин, и первым направился к гравитакси, чьи стройные, бесчисленные ряды стояли прямо по центру площади. Вокруг же площади по стенам туда-сюда сновали лифты. Это место было выходом из ангаров, и людей здесь кишмя кишело. Подойдя к ближайшему такси, Юджин махнул водителю, внимательно за ними наблюдавшему. «Извини, приятель, сначала грузится первый ряд», — буркнул он и кивнул куда-то вперед. Рика проследил за его взглядом. Там люди, словно стая комаров, окружили гравитакси. Толкаясь и бронясь, они лезли в машины. Гравитакси взлетали одно за другим, а на их место автоматическая платформа подвозила новые. Пока Юджин и Рика зевали, платформа, на которой стояло такси, медленно поплыла вперед и затем резко остановилась. Чтобы оказаться в первом ряду, этому таксисту еще предстояло пропустить две машины впереди. «Ну, идем», — предложил Рика, собираясь направиться туда, куда им и было указано. Там, к слову, уже вновь развернулась битва за свободные такси. «Куда? Стой тут», — приказал Юджин. Ничего не понимающий Рика замер. Платформа вновь сдвинулась вперед, а спустя несколько минут еще раз, и теперь гравитакси, возле которого они стояли, оказалось в первом ряду. «Вот теперь садитесь», — сказал таксист. «А ну, отвали». Юджин грубо оттолкнул толстяка, ужом ввинтившегося между ним и такси, попытавшегося открыть двери. Рика с другой стороны уже распахнул дверцу и влез в салон. Юджин сел с другой стороны, ну а проигравший битву за такси толстяк с небывалой ловкостью бросился к соседней машине, но он опоздал. Дородная тетка в рабочем комбизе уже захлопнула дверь. Гравитакси тихо заурчало, начало подниматься вверх, на его место уже стала следующая машина. «Куда вам?» — поинтересовался таксист. «К космическому вепрю», — ответил Юджин. «О, что-то ищете?» — оживился таксист. «Знакомого?» «Нет, может, чего надо организовать, найти, купить?» «Только скажите, нам все организуют. Да я вам со скидкой все устрою. Чего надо то, мы хотели», — начал было Рика, но Юджин его толкнул, заставив замолчать. «Да чего вы как не родные? Я же помочь хочу, и вы свои вопросы быстрее решите, и мне за помощь на чай подкинете», без всяких предисловий заявил таксист. «Довези молча, и получишь свои чаевые», заявил Юджин. Таксист явно обиделся, но все же до самой точки назначения не проронил ни слова. Расплатившись с ним, докинув, как и было обещано, чаевые, Юджин вылез из такси вслед за Рика. «Ну, и чего ты его осадил? Нам ведь хлам надо продать, как раз бы у него и узнали, где сделать это выгоднее», возмутился Рика. «Не будь наивным», поморщился Юджин. «Он бы тебя отвез туда, где ему платят за клиентов, а не туда, где тебе выгодно. Сами разберемся, без помощников. Как знаешь, космический вепрь оказался вовсе не тихим спокойным баром, как себе представлял Рика. Как раз таки наоборот, это было огроменное заведение, занимающее несколько уровней. Здоровенный зал вмещал в себя несколько сотен столиков, большая часть из которых была занята. Стоял гомон, был слышен звон посуды, а в воздухе витали аппетитные запахи. «И как нам тут найти человека Джека?» – поинтересовался Рика. «Никак, сам нас найдет», – ответил Юджин. «О, вон, давай к столику. Свободный вроде». Тортуга явно жила по своим законам. Здесь неспешность была пороком, обитатели станции жили в бешеном ритме, так что едва Рика и Юджин успели дойти до облюбованного ими столика, тот оказался занят. Освободившийся неподалеку, прежде чем они к нему развернулись, также заняли. Им пришлось разделиться и чуть ли не бегом бросаться на свободное место. Лишь это позволило занять столик раньше других посетителей. «Фу, блин, жутко не люблю такие места», — усевшись, заявил Юджин. «Не бар, а забегаловка какая-то. Кафе быстрого питания», — кивнул Рика, успевший активировать вмонтированный в столик проектор и просматривающий список предлагаемых заведением блюд. «Что, небось, одна сплошная человечина?» — проворчал Юджин. «Да нет, есть и нормальная еда, но правда, и стоит она соответствующе. Плевать, хочется пожевать чего-то приличного, а не стряпню хороняки. Кок из него паршивый», — Рика хмыкнул. «Действительно, блюда, которые готовил хороняка, нужно было уметь есть. Марго прекрасно готовила, но, видно, чтобы не баловать, делала это нечасто. Собственную стряпню Рика потреблял без особого удовольствия, хотя остальным вроде заходило. Ну а Юджин он готовил так, что все дружно решили освободить его от этой почетной обязанности. Жрать же консервы и сухпайки всем уже давным-давно надоело, поэтому предложение, как сказал Юджин, пожевать чего-то приличного Рика тоже пришлось по душе. «Ну и как тут жрачку заказать?» — угрюмо поинтересовался Юджин. Рика, уже заказавший для себя солянку, определившийся со вторым, пролистнул список и подсказал. Вот так, он дотронулся пальцем до проекции вместе, где была надпись «Жареные бульбанизы с сырным соусом и охотничьими сосисками». Голограмма вспыхнула, подтверждая выбор, и Рика, добавив к заказу космоколу, свернул меню. Юджин же выбирал куда обстоятельнее, в конце концов остановив выбор на двух порциях тортуга шаурмы, трех банках алетийского сладкого пива и сушеном мясе вепря. Правда, не космического, а почти обычного, земного, выращенного на каком-то аграрном мире. «О, блин, а это что такое?» – недовольно проворчал он. «Счет», – ответил Рика. «Так мы еще ничего не получили и не съели. Видимо, тут принято оплачивать заказ сразу», – пожал плечами Рика и прикоснулся всеми пятью пальцами к появившейся голограмме, строго к тем местам, которые и подсвечивались. «Спасибо за покупку», – произнес механический голос. «Ваш заказ будет готов через 2 минуты 34 секунды». Юджин поднес руку и тоже прикоснулся к появившейся перед ним голограмме. Механический голос пробубнил аналогичную фразу. Правда, свой заказ Юджин должен был получить всего через минуту с небольшим. Спустя указанное время на столе перед обоими старателями вдруг появились отверстия, и откуда-то снизу поднялись тарелки необычных форм, у Рика глубокая, широкая, но сплющенная по бокам, с солянкой, а вторая мелкая, квадратная, на которой было второе блюдо. Юджин свою шаурму получил в вакуумной упаковке. «Фастфуд», — недовольно пробурчал он. «Небось, полуфабрикат. Разогрели, и на тебе». «Так ты и заказал фастфуд», — хмыкнул Рика. «Вот если бы заказал что-то вроде». «Не тошни», — скривился Юджин. «Не порти аппетит, прошу». «Да как скажешь». Когда Рика только-только добрался до второго, а Юджин прикончил уже шестую банку пива, по достоинству оценив и сушеное мясо, и заказанные позже шпикочки из свинины, и кабаносы, тонкие копченые сосиски, к их столику подошел прилично одетый, но крайне подозрительный тип. Его бегающие водянистые глаза, зализанные волосы и какая-то дерганность вызывала не отвращение, а просто желание быть подальше от этого типа. «Приятного аппетита», — заявил он. «Ничего не покупаем и не продаем», — буркнул Юджин. «Я от господина Джека. Если вы заинтересованы в приобретении корабля, подойдите через час на третий уровень шестого сектора, ждите на углу возле магазина «Внешник». Произнеся это, человек развернулся и, ловко лавируя между столиками, быстро растворился в толпе. «Ну вот, а ты переживал», — громко рыгнув, похлопав себя по брюху, буркнул Юджин. «Да я и не переживал», – пожал плечами Рика, продолжая уплетать свой заказ. «Давай, доедай и пошли». «Угу», – кивнул Рика и, прожевав, заявил. «Неприятный тип, я бы от такого подальше держался». «Да ты просто готовить таких не умеешь», – рассмеялся Юджин. «Ты опять за свое?» – обиженно уставился на него Рика. «Сколько можно, сколько нужно». Закончив с трапезой, оба они поднялись и едва успели отойти на пару метров от своего столика, как их места тут же заняли. Но старателей это нисколько не огорчило. Наоборот, сытые и довольные, они неспешно двигали на выход, а спешащая толпа словно бы обтекала их со всех сторон. Оказавшись в общем коридоре, назвать этим словом огроменный зал, площадь или улицу в добрые сотню метров язык не поворачивался, Юджин завертел головой и пробормотал. «Кажется, сюда. Может, такси возьмем?» – предложил Рика. «Нет, тут как раз недалеко. Я вроде помню этот магазин. Пройдемся, пузо растрясем. Времени-то у нас с запасом». И они двинулись в указанную Юджином сторону. Всюду, куда ни повернись, светились и мигали рекламные вывески. Отовсюду играла музыка или же доносились слова рекламных слоганов, перечисление товаров, предложения с акциями, распродажи и тому подобным. Внезапно перед Рика появилась девушка. Она мило улыбнулась и заявила. «Ты устал, тебе нужно расслабиться, милый. Пойдем со мной, и я все устрою». «Спасибо, но нет», – отреагировал Рика. «Ты получишь незабываемое удовольствие, забудешь обо всех своих проблемах и...» «Я занят». «Отстань, если я тебе не нравлюсь, то найдутся другие, те, что точно придутся тебе по вкусу». Неожиданно девушка видоизменилась. Только что у нее была белая кожа, голубые глаза и каштановые волосы, как вдруг волосы потемнели, кожа стала более смуглой, а глаза раскосыми. Если ранее она была в полупрозрачном синем сарафане, то теперь уже и вовсе предстала перед Рика в кружевном нижнем белье белоснежного цвета, в такого же цвета чулках и... На мгновение Рика показалось, что он видит перед собой ту девушку, что встретилась ему на борту на Науау. «Ты, пойдем же, гарантирую, ты не забудешь это никогда. Райский сад может предложить тебе огромный выбор девушек». «Нет, нет, не сейчас, хорош уже с голограммой любезничать», — вмешался Юджин. «С голограммой». Рика оторопело уставился на девушку, и действительно, теперь он заметил легкую волну помех, стремительно пробегающую снизу вверх. «Это что такое?» – недоуменно спросил он у Юджина. «Реклама. Не видел, что ли?» «Нет». «Ну, тогда не пугайся, если на тебя космодесантник полезет или монстр прыгнет, и затем начнет вещать, что такого не случится, если у тебя будет броня-нагибатор 5000 или всеубивательная пушка за 999 кредитов с нескончаемым магазином к ней в подарок». «Чего?» «Реклама. На этой станции рекламы столько, что ты будешь в шоке. Впрочем, мы тут пробудем пару дней, еще успеешь насладиться», — с ухмылкой заявил Юджин, сделав упор на последнее слово. Почему-то Рика показалось, что насладиться он так, что больше в жизни не захочется. «А вообще, ты бы в этот сад сходил», — меж тем заявил Борода. «Зачем? Надо тебе, а то сильно замороченный в последнее время. Расслабишься, отдохнешь, всю твою хандру как рукой снимет». «Нет у меня никакой хандры». «Как скажешь». Вообще-то Рика не лукавил. После того разговора с Марго ему полегчало, а уж на следующий день и вовсе никакие депрессивные мысли в голову уже не лезли. Чувство всепоглощающей тоски и безысходности покинули его. Похоже, Марго была права и здесь. Фурри таки использовали феромоны. То ли надеялись, что он их спасет, то ли в отместку и напоследок такой подарочек оставили. Как бы то ни было, а на следующий день от этой, как назвал состояние Рика Юджин, хандры не осталось и следа. «А может, и схожу», — вдруг заявил Рика. «Если время будет». «Будет-будет», — почему-то обрадовался Юджин, — «для такого время найдется». Назойливая реклама действительно доставала их всю дорогу. За полчаса, пока они шли по улице, постоянно лезли голограммы, предлагающие все что угодно, начиная от омолаживающих кремов, заканчивая турбинами для атмосферных гравиплатформ. Приставали и зазывалы, чуть ли не за руку пытавшиеся затащить в заведение, которое и платило им. С горем пополам, уже взбешенные столь навязчивым сервисом или, скорее, предложениями, старатели таки добрались до нужного магазина. Только-только они остановились, принялись озираться по сторонам, как мимо прошел мужик в обычной робе, как бы невзначай бросивший: «От Джека, идите за мной». Он завернул за магазин, в темный, слабо освещенный переулок, и Юджину с Рико не оставалось ничего другого, как проследовать за ним. Однако они едва успели сделать десяток шагов, как им наперерез выдвинулись двое. «Стоять, не дергаться!» Рико ощутил, как меж лопаток ему ткнули чем-то твердым. Он как-то сразу догадался, что это могло быть дуло излучателя. Юджин, вопреки предупреждению, попытался достать оружие, но руку его мгновенно перехватили, и злой голос прошипел: «Дернись еще раз, и пристрелю». Глава 12. Торговец мертвыми кораблями. «Что вам нужно?» — сквозь зубы спросил Юджин, которого обезоружили и, как и Рико, держали под прицелом. Ему никто не ответил. Двое держали старателей под прицелом, третий, тот самый мужик в робе, который предложил им проследовать за собой, обыскивал Рико. Затем он переключился на Юджина. На него он потратил гораздо больше времени, обнаружил и забрал пистолет, еще один импульсник, который Юджин носил под мышкой, из ботинка извлек короткий клинок. «Надеюсь, это все?» — продемонстрировав свои находки, спросил мужик у Юджина. «Без понятия. Еще есть оружие?» — угрюмо спросил мужик. «Может, есть, может, нет». Мужик зло засопел, но ничего не сказал. Вместо этого заговорил тот, что стоял за спиной у Рико: «Двигайтесь вперед, не спеша, ну, живо». Рико подчинился, шагнув вперед. То же самое сделал и Юджин. По переулку они прошли метров 20, затем им приказали остановиться. Шедший впереди мужик в робе подошел к левой стене, отщелкнул техническую панель и ввел код. Незаметная дверь в стене тут же ушла в сторону. «Заходите», — приказал мужик. Рико и Юджин оказались в узком коридоре, скорее даже напоминающем техническую шахту. По стенам, потолку шли кабели и трубы. «Ну, чего замерли? Вперед!» Они по одному двинулись вперед по коридору. Едва только дошли до перекрестка, куда сходились воедино еще три таких же, как тот, по которому они шли, коридора, мужик за их спинами приказал: «Налево». Так, по техническим туннелям, повинуясь приказам мужика в робе, они блуждали минут 40, пока, наконец, не уперлись в дверь, в центре которой была установлена самая обычная кнопка. И при этом никаких ручек, сенсорных панелей или еще чего-то не было. «Зажми», — приказал мужик за спинами старателей. Юджин, шедший первым, шагнул к двери, ткнул в кнопку, задержав на ней палец. Буквально через пару секунд что-то сухо треснуло, дверь распахнулась. «Заходим», — приказал мужик. Юджин, а затем и Рико, проскользнули через дверь, оказавшись в довольно просторном помещении. Не броди они по тоннелям битый час, решили бы, что это небольшой офис в одной из пристроек на верхних уровнях станции. Однако они никуда не поднимались, так и остались в самом низу. Так что же, эти апартаменты оборудованы среди технических тоннелей? Стены комнаты были заделаны пластиком под дерево, на полу лежал хоть и дешевый, но все же ковер. В центре стоял стол, за ним развернутое спиной к гостям кресло. Когда дверь за спинами старателей закрылась, кресло повернулось, явив человека в нем. Острый, пронзительный взгляд, несколько не сочетающийся с молодежной, аккуратной бородкой. Эдакий островок под нижней губой на фоне гладко выбритого лица. Половина головы была лысой, и более того, закрыта пластиной, какую часто носит после серьезной травмы черепа. Зато на второй половине головы имелась шикарная шевелюра, по виду которой сразу становилось понятно, что владелец ею гордится и тщательно за ней ухаживает. Чуб свисал до середины лица, частично даже закрывая глаз. Одет был человек в строгий костюм в красно-коричневую полоску, что, по мнению Рико, портило весь деловой стиль. «Здравствуйте, рад, что вы обратились к нам», — вверх зорг, радушно улыбнувшись, заявил человек, поднявшись в кресле и протянув руку. «Разрешите представиться. Чичиков Павел Иванович, управляющий». Видя, что посетители не особо спешат здороваться с ним, он снова улыбнулся, на этот раз виновато, и произнес: «Прошу простить моих помощников, возможно, они действуют грубо, но, к сожалению, это вынужденная мера, за которую, надеюсь, вы меня простите. Безопасность, знаете ли, а чем угрожают управляющему космической верфи?» — поинтересовался Рико. «О, видите ли, мои корабли довольно специфичны, ну и плюс торговля ими не всегда законна. Никогда не слышал, чтобы где бы то ни было запрещали продажу космических кораблей», — заметил Рико. «Обычных нигде не запрещают, а вот такие, как у меня, я торгую не корпусами, а названиями. Ну, вот теперь все стало на место, а то навели тумана». Владелец верфи Зорг действительно был вне закона, хотя, как видно, таки пытался легализоваться. Да только как это сделать, если ты торгуешь идентификаторами кораблей, которых давно уже не существует? Большинство либо гниют где-то на планетах-свалках, либо превратились в обломки и теперь блуждают в глубинах космоса. Вот оно что, хмыкнул Юджин, я уж решил, что нас ограбить хотят или чего похуже. Нет-нет, что вы, еще раз извиняюсь, но без таких предосторожностей и вы, и я очень рискуем. Итак, как понимаю, вы и есть те самые хорошие знакомые Джека, которым он просил продать идентификаторы. Они самые, отлично. Что именно вас интересует? Грузовики, быть может, идентификаторы яхт для гонок, как насчет корпоративных кораблей? Нет, может быть, вам нужно что-то более специфическое, корабль дальней разведки, патрульный корабль ВКС, ошалело уставился на Чичикова Юджин. Нет, но откуда у вас в смысле, у вас есть и такое? Есть, кивнул тот. Понимаю, что вы удивлены, и понимаю, что вы хотели спросить, откуда у меня такие идентификаторы? Поверьте, вы не хотите об этом знать. Главное, они оригинальные, ни в коем случае не поддельные. Я торгую настоящими кораблями, скорее душами мертвых кораблей, заметил, хмыкнув, Рика. А вы, молодой человек, умеете мыслить аллегориями, улыбнулся Чичиков. Но да, действительно, я торговец душами мертвых кораблей, но никак не подделками. Так что я могу вам предложить корабль дальней разведки, корпоративный, свободный, дайте подумать. Чичиков ненадолго задумался, а затем развернул экран своего терминала к гостям. Значит, смотрите, какой есть выбор. Астрис, последний раз идентификатор был зафиксирован 3 месяца назад близ системы Даллис. Далее, корабль дальней разведки Улан. Он в последний раз был на верфях Нового Ершалайма 3 года назад. Далее, Астрис подойдет, поспешил заверить продавца Юджин. Отлично, цена за... Чичиков с усмешкой взглянул на Рика, такую душу будет составлять. Он чиркнул на белоснежной бумаге перед ним несколько чисел, после чего развернул бумажку к Юджину. Сколько? Выпучил тот глаза. За такие деньги можно найти корабль разведки на ходу, а по желанию превратить его в ваш рокот тоже можно? Склонив голову, ехидно улыбаясь, поинтересовался Чичиков. Нет, но, за эти деньги вы получаете не только идентификатор, но и все позывные, все особенности корабля, и даже настройки для вашего генератора щита. Если встретите кого-то, и если этот кто-то не решит подойти ближе, он будет свято уверен, что столкнулся в космосе с Астрис. А где настоящий Астрис? Спросил Рика. Наверное, в раю для звездолетов, без тени улыбки ответил Чичиков. Так что, берите, или вы намерены отказаться, так как вас не устраивает цена. Джек вообще-то должен был вас предупредить. «Нет, мы берем», — решительно рубанул рукой Юджин. «И еще вы говорили про патрульный корабль ВКС?» Рика с удивлением уставился на Юджина. «Есть такой корабль», — спокойно кивнул Чичиков. «Но я не буду интересоваться, зачем вам такой идентификатор, но как представитель компании, ценящий своих клиентов, должен предупредить, если вы собрались в систему, где находится флот или даже эскадра ВКС». Одного идентификатора мало, нужны еще коды для опознания, позывные и... Да, я в курсе. Хорошо, в таком случае вопросов нет. 2 идентификатора, на корабль дальней разведки и патрульный корабль ВКС. Правильно вас понимаю? Да, тогда прошу оплатить покупки вот на этот счет. Да, отлично. Угу, деньги зашли, все в порядке. Могу я узнать, как долго вы намерены находиться на станции? Если торопитесь... Могу отправить к вам курьера с покупками и я бы хотел получить товар прямо сейчас. Прошу прощения, но, боюсь, это невозможно. Нужно время, чтобы подготовить идентификаторы и настройки на ваш щит. И сколько это времени займет? 2 сутки, не более. Приемлемо. Куда доставить товар? Мы будем на станции. Ангар 3773. Отлично. Как только мы все подготовим, тут же все вам пришлю. Надеюсь, вы уже нашли специалиста, который им подготовит ваш бортовой компьютер. Да, есть такой, а хотя, Юджин явно решил пробить, во сколько бы ему обошелся сторонний спец, сколько бы взял ваш спец. Боюсь, я только продаю товар, а установкой занимаются другие. Ну, вы бы могли кого-то порекомендовать? Мог бы. И во сколько мне бы обошлись его услуги? Чичиков взял новый лист бумаги и аккуратно вывел на нем своей серебряной, явно дорогущей ручкой цифры. Также не стоит забывать, перевернув и пододвинув лист бумаги к Юджину, добавил Чичиков, что у вас не один, а два идентификатора. И к сумме установки я добавил бы еще сверху 30 минимум, за сложность. ХМ, увидев цифры, Юджин прямо-таки в лице поменялся. Это за установку обоих идентификаторов? Нет, за один. ХМ, повторил Юджин, что ж, стоит порадоваться, что у меня есть свой спец, как пожелаете. Что ж, раз мы закончили с деловой частью, не желаете чай, кофе, быть может, хотите перекусить, или вы устали и вас доставят в гостиницу, были бы признательны, если бы нас доставили на торговый уровень, нужно еще кое-что докупить, без проблем, Чичиков указал на дверь сбоку, прошу, и буду рад, если обратитесь на нашу верфь вновь, мы ценим постоянных клиентов и всегда готовы помочь даже с весьма специфическими заказами на корабли, учтем, спасибо, в этот раз ходить черт знает сколько по техническим тоннелям не пришлось, пара минут, и старатели оказались в довольно просторном гараже, где их уже ждал пассажирский гравилет, как оказалось, с полностью тонированными изнутри стеклами. Разглядеть сквозь них хоть что-то не представлялось возможным. Ну а заднее сиденье от водителя дополнительно отгорожены глухой стеной. Чичиков явно чересчур озабочен собственной безопасностью и конспирируется, как может. Впрочем, это его проблемы. Главное, что уже через 10 минут Юджин и Рика были на торговом уровне, как и пожелали. «Ну, и что нам еще нужно купить?» – спросил Рика. «Десантный модуль», – ответил Юджин. «Десантный модуль? Зачем?» «Затем, что стоит нам попытаться сесть на хруст, как к нам тут же подтянутся атмосферники корпорации». «ХМ тогда да, хороший десантный модуль хрен засечешь, а погрузить в него можно, ты ведь транспортный хочешь взять?» «Ага, ну, тогда да, идея отличная». Там и модули для базы можно уместить, и гравициклы. Я планировал взять проходец. Можно и проходец, легко согласился Рика. Еще нужно парализаторами обзавестись, заметил Юджин. Зачем? Так тараканов ведь нам надо живыми привести. О, вон, все для охоты. Пошли туда. Собственно, справились там довольно быстро. К сожалению, выбор в этом магазине был не столь велик, как хотелось. Наверное, гости и обитатели станции не испытывали особой любви к охоте, или же любителей таковой нашлось мало. В любом случае парализаторы были куплены, пусть и далеко не той мощности, какую хотел найти Юджин. Как бы там ни было, а девайс, с помощью которого можно будет обездвижить гигантского таракана, теперь имелся, и не в одном экземпляре. Далее старатели разделились, Юджин отправился выбирать десантные модули и еще кое-какое оборудование, необходимое для высадки на хруст. Ну а Рика уже завел добрую традицию, когда нужно убить время, он отправлялся в оружейный магазин. Уж там он застрянет надолго и с пустыми руками не уйдет. Тем более, поискав в сети информацию о хрусте, он нашел много чего интересного о мутациях, завезенных на планету животных, да и о проблемах с колонистами начитался. На хруст лучше прилететь во всеоружии, будучи готовым к любым проблемам, как со стороны местной живности, так и со стороны живности двуногой, пришлой, вооруженной. Довольно-таки большой оружейный магазин, в котором полок и товаров на них было столько, что глаза разбегались, заставил Рика растеряться. Впрочем, к нему моментально подскочил консультант. «Что-то ищете? Что-то конкретное? Я? Винтовка? Пистолет? Броня? Да я пока. Понял. Пока просто смотрите. Хотите обеспечить себя защитой? Лучшая защита – это нападение. Пойдемте, я покажу вам гражданские импульсники». Рот у консультанта не закрывался, и он моментально оттащил Рика к витрине с гражданскими импульсниками. «Вот отличная модель, вышла буквально пару месяцев назад», – тараторил консультант без умолка. «Нет, стойте, мне не нужны гражданские модели». «Понял, ищите что-то посерьезнее, тогда могу предложить». Рика и глазом моргнуть не успел, как оказался возле витрины с пистолетами и револьверами, а консультант вертел перед самым лицом Рика здоровенный револьвер. Оружие поражало не только своими размерами, но и топорностью работы. В глаза прямо-таки бросались кривые стыки, хреново обработанные детали и краска, которая уже облущивалась. Отличная модель, выпускается уже на протяжении почти 30 лет. Попробуйте, попробуйте. Револьвер, казалось, сам собой прыгнул в руки Рика. «Тяжеловат», буркнул Рика. «Тяжесть – это хорошо», – заверил его продавец. «Тяжесть – это надежность. Даже если не выстрелит, таким всегда можно врезать по башке». «Ну да», – хмыкнул Рика, осматривая оружие. «Вижу, вы новичок в оружии. Позвольте, я вам подскажу, как стоит выбирать для себя». Спустя несколько минут Рика был возле стойки, Прямо перед ним лежало несколько пистолетов, револьверов, винтовок и даже ножей. Консультант безумолко болтал, щелкал затворами, включал и выключал питание на энерговинтовках, менял аккумуляторы и магазины. «Посмотрите, какая машинка! Четырехкратный прицел, коллиматорный, с возможностью зуммирования, сдвоенные магазины, удобная эргономичная рукоятка, цевье с отдельной ручкой, титановые корпусы. Оружие действительно выглядело солидно, а если верить словам консультанта, то чуть ли не универсальным являлось. И на короткую дистанцию, и на среднюю, и на дальнюю. Враг подобрался близко, подствольный дробовик снесет с вашего пути любого. Враг неподалеку, несколько очередей из этой малышки, и живых вообще не останется. Противник спрятался за укрытие и ведет оттуда огонь, оптика вам в помощь, и поверьте, от вас не уйдет никто. А чтобы не оказаться в гуще событий без патронов, крайне рекомендую вот эту разгрузку. Тут специальные фиксаторы, благодаря которым можно надеть ее и поверх скафа, и просто на комбез. Рика, словно загипнотизированный, внимал. Когда консультант привел его в чувство, Рика уже был облачен в разгрузку, на поясе висела здоровенная кобура, из которой торчала рукоятка револьвера, в руках была та самая винтовка. «Ни хрена себе! Это что такое?» – раздался голос Юджина за спиной. Он подошел, вытащил у Рика из кобуры револьвер и покрутил его в руках. «Ты где эту дуру таскать собрался? На поясе? Господи, боже мой!» Юджин удивленно хмыкнул. «Яйца себе не боишься отстрелить, когда присядешь. Эта модель лучшая для защиты», – начал было консультант, но Юджин его мгновенно перебил. «Для защиты от кого? От танка, мать его?» Юджин вернул оружие консультанту и взял в руки хваленую винтовку. «А это что? Новейшая модель, только пришла на...» «Да захлопнись ты!» — приказал Юджин консультанту. «Какая, нахрен, модель? Это же отбойник. Корпус только поменяли и приблуд нацепили, как на новогоднюю елку. У вас сочельник, данная модель специально адаптирована. Для чего? Для того, чтобы казаться крутым здесь, на станции. Это ведь отбойник какой модели? Судя по конструкции, 199, а у них клин патрона, самая главная проблема, которую так и не удосужились исправить. Вся эта оптика, фонарики, ночные прицелы и телескопические приклады как-то проблему исправили? Нет, тогда нахрен. Юджин хлопнул Рика по плечу и заявил: «Пошли отсюда». Когда они оказались на улице, он повернулся и, усмехнувшись, спросил: «Какого черта ты в эту шарагу поперся?» «Ну, вывеску увидел, ганмен, и решил зайти», — пожал плечами Рика. «Ганмен, эти охеренно хитрожопые ублюдки?» Юджин, словно не поверив, поднял голову и взглянул на вывеску. «Сюда заходить вообще нельзя». «Почему?» «Они впаривают дешевый ширпотреб втридорога. Ничего толкового здесь нет и не будет. Видишь, как этот насел на тебя? Впарил бы древний отбойник за бешеную цену. А револьвер? В жизни не видел таких уродов. Кирпич, и то смотрится аккуратнее, и в руке лежит куда удобнее». «Это да», — усмехнулся Рика. «Ну вот, и ни хрен сюда вообще заходить. Хочешь пушку? Пойдем, покажу, где и что нужно глядеть. Как раз стволов на продажу наберем». «Стволов на продажу? Ага. Корпораты всегда жмут стволы своим колонистам, или впаривают редкостное дерьмо по бешеным ценам. ОС, например. Так что наши пушки улетят, как горячие пирожки. И кстати, наш хлам скинем, или вовсе на пушки поменяем». Глава 13. Дельцы. Шестой уровень станции Тортуга был совершенно не таким, как остальные торговые. Нет, здесь имелись развлекательные заведения, магазины, кафе и тому подобное, однако было их здесь не так много, и сосредоточены они были в одном месте, сразу же возле лифтов. Стоило чуть далее пройти по уровню, как все менялось. Яркие неоновые блестящие и мигающие вывески вдруг пропадали, все вокруг становилось невзрачным, серым и тихим. Стоило оглянуться, и там, за спиной, продолжала играть музыка, весело подмигивали рекламные вывески, был слышен гомон толпы. Здесь же людей практически не было, одинокие прохожие быстро проскакивали, втягивая головы и пряча свое лицо. И все равно, Рика умудрялся разглядеть эти самые лица, и они не вселяли ничего, кроме смутной тревоги, слишком уж подозрительные были личности, здесь шмыгающие. Даже сами здания и пристройки, несмотря на то, что в них точно были бары и магазины, вызывали нет, не тревогу, но появлялось подспудное чувство, что вон, например, тот бар, из которого только что вышел подвыпивший посетитель, лучше не посещать. Он явно не для всех, наверняка там есть завсегдатай, и посторонним там будут не рады. Вон, напротив, вроде как обычный магазин, да только полки и витрины его полупустые, а из того, что есть, только всякий ширпотреб. Как же этот магазин до сих пор существует, имея столь скудный ассортимент? Чем дальше Юджин вел Рика, тем чаще им попадались стоящие под стенами полуразобранные машины, ады, грузовые дроиды и дроны, гравициклы и гравилеты. Все вокруг походило на какой-нибудь неблагополучный квартал в мегаполисе на поверхности давно освоенной, но не особо популярной планеты. «Тихий рынок», — сказал Юджин, — «здесь можно найти все, что угодно. Главное, чтобы деньги у тебя были». «Что-то не особо это на рынок похоже», — хмыкнул Рика. «Где лотки, магазины, продавцы, в конце концов? Все есть, просто нужно поискать». «И ты знаешь, где искать?» «Знаю. Частенько здесь бывал, так что знаю». «Интересно, а как они новых клиентов находят?» «Так в сети по шерсти, и найдешь необычные объявления, по ним можно понять, где и что предлагают, или наоборот, скупают». «И как же понять, что объявление необычное?» «Брось, Рика, на этой станции толком никакие законы не действуют. Главное, не вести себя как полный отморозок. А так наркота, оружие, рабы здесь есть все, и продавцы не особо скрываются. Было бы желание, все поймешь. Так почему мы в сети ничего не искали? Я ведь сказал, частенько тут бывал. И что, и знаю, к кому и зачем можно обратиться, где и у кого качество товаров выше, кому выгоднее продать товар, а у кого дешевле купить. Так и куда же мы направляемся? Вон туда, Юджин указал рукой на неприметный переулок между двумя приземистыми пристройками. Опять переулок? Что-то они мне в последнее время не нравятся. Не боись, уж на тихом рынке нам точно ничего не угрожает, кроме щипачей, так что не позволяя никому приближаться или тем более тереться рядом с тобой. Да у меня и украсть нечего. Поверь, они найдут. Все, пришли. Юджин открыл древнюю дверь, наверное, заставшую еще начало экспансии в космос, настолько дряхло она выглядела, и скрипела соответствующе, затем шагнул внутрь помещения. Здесь стоял полумрак, лампы горели слабо, окна, заклеенные рекламными наклейками, не пропускали свет снаружи. Рик огляделся. Больше всего это место напоминало лавку старьевщика, скупщика или ломбард, вот только ничего особо интересного Рика здесь не видел. Помещение было буквально завалено вещами, однако иначе, как хламом, назвать их было невозможно. И что самое забавное, Рика не увидел ничего такого, что вызвало бы хотя бы интерес. О желании купить и речи быть не могло. Здесь был старый, никому не нужный хлам. Будто бы владелец просто стаскивал себе это со всей округи, выбирая из мусорников. А быть может, так и было. Только не сам владелец все стягивал, а Рика заметил нескольких жалких типов, лежащих и сидящих под стенами. Были они худыми, имели нездоровую бледную кожу и глаза, белок которых отдавал желтым цветом. Наркоманы, любители пыли, таких полно на любой станции и на любой планете. Да только предпочитают подобные типы жить в... Иными словами, кроме как притон, место обитания этих существ назвать было нельзя. А собственно, Рика вновь огляделся. Ну да, вон, тряпье какое-то под стеной, а самого владельца нет. Вон тип, сжавшийся, будто эмбрион, лежит под стеной. Черт, Юджин что, в притон их притащил? Мы закрыты. Донеслось из дальнего, самого темного угла. На двери ничего не написано, заметил Юджин. Забыли повесить, мы закрыты, повторил голос. Могу я увидеть Флика? Спросил Юджин. Флик занят. Ничего, я подожду. Слышь, ты что, не понял? Я же сказал, закрыто у нас. Так почему бы тебе? Из тени вышел парнишка лет 20 крайне нездорового вида. Глаза горят, бледное лицо перекошено от злости. Ба, да это же полевой наркоман. Бор, остынь. Дверь в дальнюю комнату была открыта, и оттуда вышел человек в окружении дюжины детей. Все, ребятки, вперед, сказал тип, и детишки, которым на вид было от 6 до 12, тут же бросились к выходу. Таких детишек Рика уже видел на других уровнях станции. Оборванцы, карманники. Вот, значит, куда они все тащат, и вот кто у них главный. Флик, то есть тот самый главный, выглядел отвратительно, тощий сальный человек со слипшимися патлами и, как казалось, грязным лицом, которое никто никогда не умывал, и без того неприятное лицо постоянно дергалось, как от нервного тика. «Эй, перцы, вы кто такие? Чего вам тут надо?» «Кое-что продать», — ответил Юджин. «Продать, говоришь, это можно, идем». Флик развернулся и зашел в комнату, из которой только что появился. «А ну, отвали, Юджин дал по рукам одному из пацанов, который попытался было незаметно вытащить из кармана содержимое. «Эй, не обижай моих деток», — возмутился Флик. «Твоих деток?» — хмыкнул Рика. «Моих. Они на меня пашут, вещички мне приносят, а я их кормлю, одеваю, забочусь, в общем, капишь?» «Меценат-благодетель», — хмыкнул Рика. «Скажи, чтоб руки при себе держали», — предупредил Юджин. Флик взмахнул руками, приказывая детям отстать от посетителей, и те веселой стайкой бросились к выходу. Секунда, и наступила тишина, будто тут и не было кучи шумных детишек. «Ну, так чего у вас там?» — поинтересовался Флик. «Давай, приватник, сброшу список», — предложил Юджин. «Ага, ага, момент, давай, сбрасывай». После того, как Юджин отправил файл, Флик уставился в экран, просматривая список того, что Юджин намеревался продать. Ждать, пока Флик прочтет, пришлось долго. Однако в какой-то момент Флик встрепенулся, поднял свои водянистые глаза на Юджина и радостно улыбнулся. «Нормально, нормально, все заберу. Сколько денег хочешь, сколько предложить готов». С этого момента Рика стало еще скучнее, отчаянные торги продолжались минут 15, не меньше, и Юджин таки выторговал себе большую сумму, сделав вид, что согласился получить часть оплаты другим товаром, оружием. «Оружием?» – удивленно переспросил Флик. «Ну ладно, могу и пушками отдать. Что тебя интересует? Что попроще и понадежнее? Хлам вроде щелчков или ОЗС даже не предлагай. А чего тогда? И вы, к примеру, броню можно, но только не ширпотреб и не уделанную кровью так, что не отстираешь. Да есть у меня Нави», — возмутился Флик, без всякой крови. «Откуда Нави-то? Да тебе какая разница? Ты вон хлам приволок, да тебя люди приходили и броню эту притащили. Вот тебе и продам. Ладно, давай. Эй, Рика». «Ну», — отозвался успевший заскучать Рика. «Пока мы тут считаем и торгуемся, можешь и себе пушку выбрать. Здесь?» — поморщился Рика. «Нет», — Флик махнул рукой куда-то себе за спину, в переулке, дверь напротив. Рика молча развернулся и пошел на выход. Находиться в этом притоне у него не было никакого желания. Однако оружейный магазин был ничуть не лучше. Такие же обшарпанные стены, запах мочи и грязных тел. Хотя продавец за стойкой вроде вполне обычный парень. Во всяком случае, не выглядит как унюханный пылью нарик. «Здравствуйте, сэр, рад видеть вас у себя в магазине. Меня зовут Табби. Чем могу помочь?» — поприветствовал владелец Рика. «Да вот, посоветовали вас посетить. Пушку хочу прикупить». «Пушку? Без проблем. Что ищете? Чего желаете? Что-то незаметное для улиц, или же собрались на автоматическая штурмовая винтовка? Можно импульсную. Сейчас что-то подберем». Что-то оказалось старенькой, но вполне добротной его импульсной винтовкой Алешина. Лет ей было приблизительно как самому Рика, однако стоило только бросить на оружие взгляд, сразу становилось понятно, из него еще вообще не стреляли и хранили, как положено. Вопреки скепсису Рика, в этом магазине нашлось довольно много всевозможных примочек, и киви в частности. Комбинированные прицелы, эргономичные ручки и складные приклады, увеличенные магазины и специализированные патроны. Даже глушитель, поковырявшись на складе минут 5, продавец смог обнаружить. Из специфического стоило еще упомянуть экран с камерой, посредством которых стрелять из ИВы можно было из-за угла, причем прицельно, а также весьма продвинутые самонаводящиеся патроны. Игрушка дорогая, но удобная, даже если противник спрятался за укрытие, достать его не составит труда. Когда Рика собрал свою новую игрушку, то глаз от нее оторвать не мог, пушка получилась прямо-таки футуристичной и, не зная, что в основе, хрен догадаешься. «А во, какая цацка, дай поиграться». Как всегда, Юджин подкрался совершенно бесшумно. «Свою купи и играйся», — ворчливо заявил Рика. «Нахрен, у меня и так полно игрушек, а тут ничего интересного». «Вы так уверены?» — оскорбился продавец. «Думаю, что смог бы найти что-то и для вас». «Вряд ли». Табби бухнул на прилавок монструозную винтовку, явно энергетическая, но, а во, это что такое? — поразился Рика. «Фазерная винтовка», — гордо заявил Табби. «Дерьмо», — резюмировал Юджин. «Она считается мощнейшим оружием на протяжении. Старое дерьмо, и обойма у нее маленькая». «Магазин», — поправил его Табби. «Обойма», — упрямо повторил Юджин и, вдруг улыбнувшись, добавил: «и курок жесткий, спусковой крючок. Это энергетическое оружие, тут нет спуска. Кнопка-активатор, это все же называется». «Да мне плевать, как оно называется», — перебил его Юджин. «Вижу, вы не особо опытны в оружии», — хмыкнул Табби. Что ж, если вам не нравится фазерная винтовка, то могу предложить что попроще. Он положил на стол небольшой импульсник. Гражданский импульсник, ты решил, что я куплю эту хрень? Что она мне нужна? Ну, этой моделью легко пользоваться. Научиться обращаться с таким оружием не составит труда, вкратчиво начал Тобби. То есть я, олух, которому ничего кроме гражданского импульсника давать в руки нельзя, оскорбился Юджин. Ну, да пошел ты, прошипел Юджин. Пошли, Рика. Когда они оказались на улице, Юджин еще минут 15 бухтил на тему того, какие охреневшие пошли продавцы, и бухтил бы еще долго, если бы им по пути не попадались всякие ушлые типы, толкающие различную дичь. Вот на них Юджин оторвался по полной. Сначала досталось продавцу оздоровительных таблеток, затем под раздачу попал коммивояжер, толкающий автоматических роботов-уборщиков. Ну и наконец, апогеем стал парнишка, сидящий под одним из магазинов, разложив на столике свой товар, ножи самых разных размеров и форм. «О, а это чего тут?» – заинтересовался Рика. «Хлам!» – буркнул Юджин. «Этими зубочистками даже сухпайк не вскроешь. Если хотите нечто особенное, то могу предложить кое-что», – вкратчиво заявил продавец. «О, гляди, Рика, и у этого есть нечто особенное», – хмыкнул Юджин. «Ну, что там у тебя?» «Пушка, еще со времен Первой мировой войны. Наган называется...» Продавец огляделся по сторонам и достал из кармана оружие. «Он стоит бешеных денег. Что ты несешь, чертила? Это обычный щелчок, он и 10 кредитов не стоит. Это наган. Мне он от прадеда достался, а тому, это щелчок, и не надо тут лапшу на уши вешать. Ладно, а это что, по-вашему?» На прилавке появился небольшой нож с бело-черной рукояткой и миниатюрной красной звездочкой в центре этой самой рукоятки. «Это еще что такое?» Финка НКВД, заговорщически понизив голос, громко прошептал продавец: «Этой штукой можно резать металл, сам прави». Удар кулаком прямо в лоб заставил продавца слететь со своего стульчика, растянуться на полууровня. «Задолбали», — устало вздохнул Юджин. «Ничего толкового не найти из-за этих козлов». Отойдя на десяток метров от так и не пришедшего в себя после удара продавца, Рика спросил: «Ну и за что ты его так?» «За то, что дурит голову и время забирает. Может, у него эта самая финка настоящая?» – предположил Рика. «Угу, ну да, конечно», – хохотнул Юджин. «А я адмирал ВКС. Всюду тебя прямо обмануть хотят», – хмыкнул Рика. «А ты, лох, и ратуши развесить. Впарили бы тебе мусора целую кучу за бешеные деньги. Спасибо бы хоть сказал». «Спасибо, но и во все же вполне пристойное». Рика демонстративно поправил свою новую винтовку, висящую за спиной. «Можно и подешевле было найти», – буркнул Юджин. «Так, ладно, хорош трепаться, у нас еще дело впереди». «Какое?» «С Фликом договорился, идем забирать оружие со склада». «Что, какое еще оружие, которое колонистам на хрусте впарим, а чего доставку не заказал?» Удивился Рика. «Тут только самовывоз», хмыкнул Юджин, «и ты это будь начеку, мало ли». Собственно, склад нашли без проблем, Юджин явно здесь бывал и раньше, так как безошибочно направился прямо к нужным воротам. Возле них сидели двое, бритоголовые, в каких-то облезлых, выцветших куртках, грязных порванных штанах, но у обоих имелись отбойники. Завидев старателей, оба встрепенулись, потянулись к оружию. Вы кто такие?» «Спокойно, мы клиенты, пришли за товаром». «За товаром, это хорошо», один из парочки уставился на Юджина. «Пушки с собой есть?» «Конечно, есть», хмыкнул Юджин. И действительно, глупо было задавать такой вопрос людям, у которых оружие, считай, в руках у Рика за спиной, ну а свой пистолет на поясе Юджин даже не пытался прятать, специально куртку поверх кобуры закинул. «Сдавай, еще тебе чего, такие правила, да мне плевать, либо я захожу и делаем бизнес, либо разворачиваюсь и сваливаю отсюда». Сторожа переглянулись. «Ладно, проходи», решительно кивнул один из них, но без глупостей. «Так бы сразу», проворчал Юджин и ответил чуть громче. «Какие глупости, товар забрали, и до свидания. Старший ваш где?» «Офис на втором этаже, по лестнице слева», ответил один из охранников. В самом складе было тихо, но отнюдь не пустынно. Рика сходу заметил двоих, сидевших на ящиках и явно только что вжарившихся пылью. Один сидел в позе лотоса, покачиваясь из стороны в сторону, закрыв глаза. На его лице застыла блаженная улыбка. Второй явно отстал от товарища, жадно внюхивал желтый порошок. Его руки тряслись, и над ними поднималась еле заметная дымка, которая бывает на пыльной дороге, если с силой ступить на нее. Прежде чем старатели добрались до этой парочки, второй уже тоже ушел в нирвану. «Сраные уроды!» – зло бросил Юджин и плюнул на пол. «Ладно, где тут у них офисы?» «Вон там!» – Рика указал пальцем на нечто вроде контейнера, закрепленного на стене, к которому вела лестница. «Как и сказал охранник, расположена она слева от входа. Идем!» Они оба поднялись по скрипучей, держащейся на соплях и честном слове лестнице, вошли в офис. Вид им открылся такой, что оба невольно скривились. В воздухе витал, как и на всем складе, запах мочи, пота и какой-то синтетической дряни, которой, помимо пыли, упарывались местные торчки. Сами торчки тоже здесь были, пятеро. Трое в полных отрубях лежали на видавших виды диванах в обнимку с полуголыми девицами, чья неопрятная одежда валялась, словно мусор, на полу, а немытые волосы, грязная, бледная кожа выдавали в них любительниц пыли. Ну, понятно, а кто бы тут еще был? Двое из присутствующих все еще были при памяти. Один из них сосредоточенно чиркал зажигалкой, пытаясь поджечь смесь в огроменной колбе. Второй с абсолютно пустым взглядом развалился в кресле и вообще никак не реагировал на появление старателей. Тот, что еще был в состоянии хоть что-то делать, наконец, устал мучить зажигалку, отбросил ее в сторону и поднял глаза. Его прямо-таки пульсирующие зрачки подсказали Рика, что тип этот только-только чем-то заправился. «Вам чего надо?» — с угрозой спросил он. «Клиенты пришли купить товар», — ответил Юджин. «Покупайте», — расплылся в улыбке тип. «Чего надо?» «Много чего», — Флик сказал. «Флик», — лицо типа вдруг исказило гримаса злости. «Этот жлоб нам не указ, теперь мы сами по себе, а он в курсе, да мне плевать». «Ладно, мне плевать, кто из вас тут заправляет. Главное, товар. Плати креды, и получишь, что хочешь», — усмехнулся тип. «Я привез товар на обмен, он на корабле. Беру оружие, везем его к моему кораблю, и там я забираю оружие, сгружаю СВО». «Так не пойдет», — перебил Юджина наркоман. «Только креды, здесь и сейчас». «Нет», — покачал головой Юджин. «Тогда вали отсюда, дядя», — заявил тип, глядя Юджину прямо в глаза. «Ладно, по-хорошему не получилось», — вздохнул Юджин. И оба старателя схватились за оружие. «Не-не-не, так не пойдет». Наркоман вскочил со своего места прямо-таки с нечеловеческой прытью. Вскочил и замер, подняв руки вверх. «Стволы убрали», — приказал он. Рика и Юджин уставились на гранаты, которые тип держал в руках. Его пальцы уже вжали кнопки, и стоило ему эти самые кнопки отпустить, как в офисе полыхнет так, что никого не останется, ни самого типа, ни тех утырков или их подружек, что валялись на диванах, не старателей. Глава 14. «Сделал дело, сваливай быстро». «Так ты успокойся, братишка. Не надо нервничать». Юджин демонстративно отвел оружие в сторону, при этом начав пятиться назад. «Да кто нервничает? Я спокоен, как море», — пафосно ответил полудурок с гранатами. «А вот ты чего-то распереживался. Я сюда не бурагозить пришел, а купить товар. Ты пришел и начал быковать. Товар мой, а не Флика», — прошипел Нарик. «С чего я тебе хоть что-то должен?» «Да ни с чего, братишка. Вот смотри, у тебя оружие, которое никому на станции не надо. У меня всякие интересности, которые не нужны мне, но их охотно купят местные. Так давай поменяемся, и оба в выигрыше. А Флик, ты ведь с ним уже договорился? Да откуда я знал, что склад уже под тобой? Выходит, обманул он меня. Давай с тобой договариваться. Отходим», — сквозь зубы прошипел Юджин, не поворачивая головы. Рика и без того, как и сам Юджин, пятился на выход. С первого взгляда понятно, что с этим укуренным, обколотым или обнюханным утырком дел иметь нельзя. Да даже если можно было, Рика крайне смущали две плазменные гранаты в его руке. Если их активировать, может быть очень печально. В радиусе метров 10 точно. Такие малышки могут и корпус станции прожечь, и тогда. Но не в этом суть. Главная проблема заключалась в том, что у Нарика обе руки заняты. И даже если его угомонить, как он деактивирует гранаты? А никак. Для этого нужно, чтобы кто-то еще к нему подошел и помог. Однако у Рика такого желания нет, ну его нахрен. Утырку может моча в голову ударить, или пальцы судорога схватит, или еще какая хрень приключится. Им вообще надо такие приключения? У Юджина, судя по всему, были аналогичные мысли. Главное — выйти из зоны поражения, а дальше? Ну, давай договариваться, мужик, — меж тем заявил Нарик, — но на моих условиях. Да без вопросов, давай, — ответил Юджин. Чего там у тебя есть? Жрачка, к примеру. сухпайки, неплохие, ха, и кому это нахрен надо на станции, у нас полно жратвы, пайки долгого хранения, те, кто часто и долго бывают в космосе, такую жратву всегда покупают, пустить по цене чуть ниже рыночной, и улетят за день, хм, ну, может, и сколько у тебя этих пайков, контейнер, дам тебе за него два отбойника, нормально,